Глава 12. Рейнард. Как найти одну маленькую девчонку посреди своих бесконечных земель, населенных полудемонами, демонами и наполненных магией Нижнего мира? Можно, конечно, спуститься в подземелье, призвать печать и активировать договор. Но внутри все сопротивлялось этой идее. Ведь если я снова потеряю часть эмоций, кто знает, посчитаю ли разумным и логичным спасать свою помощницу. Да и поисковое заклинание на такую площадь может повлиять на сами земли. Не хотелось бы потом носиться по всей карте, латая дыры. Виверны в стойлах начали жалобно скулить, возвращая меня к реальности. Эманации моей магии прошибали даже их чешую. Что уж говорить о трусливо разбежавшейся полукровной прислуге. Вот с демонами, конечно, все было иначе. Те просто менялись в цвете и стоически сползали к земле. Кстати, демоны. Решение оформилось спонтанно, но в этой ситуации казалось лучшим. Да, раньше адских гончих спускали с цепи, чтобы сожрать как можно больше врагов. Но, в принципе, это же по сути своей собаки. А любая собака должна обладать отменным нюхом. Особенно, если она демоническая псина. С этими мыслями я шагнул в черное пламя, чтобы обнаружить себя посреди покоев, выделенных Корнелии. Шел я сюда спонтанно, ища что-нибудь с запахом девушки для гончих. А оказавшись посреди комнат, почувствовал что-то такое болезненно ужасное, защемившее сердце. Милые записочки на столе, аккуратно разложенные письменные принадлежности, заложенный томик какой-то скучной книги, небрежно брошенный на кровать халат. Комнаты просто дышали Корнелией, и это заставляло меня чувствовать одновременно восторг и уныние. Запах ее духов, обрывки ее магии, созданный ею уют, превративший безликое гостевое помещение в жилые комнаты, все это наталкивало на мысли о доме. Не этом огромном строении, перешедшем мне по наследству, и не пафосном императорском дворце, о доме, которого у меня никогда не было, который могла бы создать моя женщина, который у меня никогда не будет. Я прикрыл глаза на мгновение, стараясь сохранить эти эмоции в памяти как можно четче, как можно ярче, а затем снова окинул помещение взглядом, но теперь искал что-то достаточно личное, что я мог бы забрать. Вот это подойдет. Я вытянул руку, и в мою ладонь змеёй скользнула розовая лента. Намотал на костяшки пальцев, прикоснулся к ней губами, и черное пламя вспыхнуло вокруг меня, унося прочь из комнаты девушки. Я должен найти ее быстрее, чем случится что-то непоправимое. Корнелия. Я спала, и мне снился странный сон, словно стою я в неубранной комнате, и это меня ужасно раздражает. Под ногами старый ковер, испещренный какими-то пародиями на магические символы. От каждого шага по нему в воздух выбиваются облачка пыли. Стены неровные, словно их штукатурил пьяный танцор. А еще в комнате имелось огромное окно в пол, занавешенное, ну не знаю, возможно, когда-то это был тюль или даже какое кружево, а сейчас висящая ткань больше всего напоминала тряпку. Грязную, пыльную, серую тряпку. Фу. С окна в комнату наносило песок непонятного серого цвета, а за окном стояла ночь. Темная безлунная ночь с редкими тусклыми звездами. А еще от окна веяло холодом. Не задорным зимним морозом или промозглой осенней тоской, а чем-то таким, обжигающе ледяным. И вот я задумчиво стояла и размышляла, с чего бы начать. Бытовой маг во мне испытывал острую потребность приложить все заклятия уборки разом, чтобы в помещении ни пылинки не осталось. Но я медлила. Мне казалось, что эта странная, пыльная, нежилая комната, если не опасна, то точно непроста. И каждая пылинка будет усиленно отбиваться. Ну, или не отбиваться, а смотреть на меня с молчаливым укором. А еще это окошко с мерзотным холодом. Кто оставил открытой форточку в такую погоду? Решив, что начать стоит именно с окна, я решительно шагнула к нему, намереваясь отдернуть тюль, и сразу проснулась. Проснулась не просто так, а от разговора. Матушка чаще лучшим маменькиным тоном кому-то выговаривала. «Пора жениться. Я тебе и невесту уже подобрала». «Жениться? Интересно, кому там пора жениться? И что за невесту ему подобрали?» «Так, стоп! Минуточку!» Я резко села в своем гнезде и поняла, что меня заботливо укрыли листьями. Ну, или не заботливо, а намеренно. Тут в контексте происходящего разговора сложно определить. Попыталась раздвинуть листву, но та сопротивлялась. Пришлось сложить пальцы ножницами, сделать чик-чик и в качестве демонстрации серьезности своих намерений поднести пальцы к одному из листьев. Ветви резко расслабились, открывая мне неплохой обзор. Внизу, перед матушкой чащей, в окружении рваных всполохов темного пламени, стоял Рейнард с очень и очень мрачным выражением лица. Под ногами у мужчины крутились две адские гончие. Демонические псины зло рычали на волшебное дерево, но подходить побаивались. «Я тебя в последний раз спрашиваю, видела ли ты тут такую маленькую блондинку, чистокровную человечку?» — процедил порядком злющий князь тьмы. Черное пламя вспыхнуло вокруг него, придавая веса словам. И дерево ответило нехотя с такой противной интонацией. «Ну, допустим, видела. Что с того?» «Вырублю», — пригрозил Рейнард, и у меня вот лично никаких сомнений на этот счет не было. «Вырубит. Корневище сожжет и всю поляну замостит брусчаткой». «Щегол, я была здесь задолго до твоего рождения», — возмутилась матушка чаще. «И даже до того, как твой безмозглый пращур решил поиграть в магию». Последнее мне показалось крайне оскорбительным, так что я не выдержала и подала голос. «Героический поступок первого Даркфора помог нам победить в той ужасной войне. Иначе бы сейчас вместо цветущей империи была бы выжженная пустыня, населенная голодными демонами. А то и вовсе наш мир стал бы частью Нижнего». «Фа», — фыркнуло дерево. «Дети, наивные дети». «Отпусти ее и закончим с этим бессмысленным разговором», — устало произнес Рейнард с каким-то выдохом облегчения. «Бессмысленным?» — возмутилась матушка чаще, и ее листья сердито зашелестели, заставляя меня против воли сильнее вцепиться в ближайшую ветку. «Я здесь стою без малого от сотворения миров. И знаешь, что скажу тебе, упрямый мальчик? Нет таких катаклизмов, что прорвали бы ткань миров. А теперь забирай свою человечку и займись, наконец, своими прямыми герцогскими обязанностями». «Какими?» — без особого интереса спросил Рейнард. «Женись и подари домену наследника». С этими словами меня довольно жестко, хотя и без члена вредительства, стряхнули с ветвей. Я плюхнулась пятой точкой на мягкую травушку и вполголоса буркнула. «Я-то тут при чем?» Матушка чаще заскрипела, и я кинула взгляд на ствол дерева. И после этого решила, что, в принципе, я за свою короткую жизнь успела увидеть все или почти все. Ствол дерева демонстративно закатывал глаза. Впрочем, вникнуть в суть вопроса мне не дали. Сильные руки, осторожно взяв за плечи, поставили меня на ноги, и Рейнард посмотрел в мои глаза со всей серьезностью мужчины, чей замок оказался брошен посреди ремонта, а кровать оказалась, ну, на неположенном месте. «Ты чем вообще думала, удирая из замка?» — спросил он. «Я не удирала. Я ехала за артефактором», — возмутилась в ответ. «Зачем?» — не понял Рейнард. «Чтобы он помог мне с твоей кроватью». У князя тьмы от такого заявления дернулся глаз. «А что с моей кроватью?» — вкрадчиво поинтересовался мужчина. «Она не влезает», — пискнула я. «Куда?» — помрачнел Рейнард. «В твои покои». «Так», — протянул герцог и приложил ладонь к лицу, массируя глаза. «Еще бы она влезала», — подала голос матушка чаще ехидным тоном. «Странно, что на этот примерский артефакт раньше какая окалина не упала». «Вырублю», — напомнил Рейнард. «Фа», — ответило дерево. «Что с моими покоями?» — ровным тоном поинтересовался герцог. «Ух, какая выдержка! Недаром он всю местную нечисть в узде держит». «Ремонт», — лаконично ответила я, сцепив пальцы в замок и опустив голову самым покаянным видом. «Я так и понял», — произнес Рейнард, и я подняла на него глаза. Герцог улыбался одними уголками губ, и мне казалось, что даже эта тень улыбки делает его лицо светлее. «Пойдем», — сказал Рейнард, легонько подталкивая меня меж лопаток. «Покажешь мне свой ремонт». Я кивнула, и мы отошли от дерева на некоторое расстояние. Достаточное, чтобы черное пламя вспыхнуло, но не спалило матушку чащу, и недостаточное, чтобы не услышать ее последние напутственные слова. «Ты не обязан идти по назначенному тебе пути, мальчик. Ты можешь выбрать жизнь». Я обернулась на голос, но с удивлением обнаружила, что живое, одушевленное дерево превратилось в самое обычное. Ни лица на коре, ни величавого шевеления ветвей, ни шумного шелеста листьев в безветренную погоду. «Что с ней?» — ахнула я и подняла глаза на Рейнарда. Он тоже смотрел на дерево, вот только взгляд его не предвещал ничего хорошего. В черных глазах клубилась магия, злость, усталость и какая-то странная, неизвестная мне эмоция. «Ушла», — отозвался Рейнард, отворачиваясь от матушки чаще. «Куда?» — округлила глаза я. «Ты же не думаешь, что у древнейшего демона нашего мира всего одно вместилище?» — жестко усмехнулся герцог. «Демона?» — разочарованно переспросила я. «Да, чистокровнейшего, надо сказать. Но, насколько я ее знаю, она очень ассимилировала с нашим миром и довольно добродушна и безобидна». «Пытается тебя женить?» — вспомнила я. «У всех свои недостатки», — пожал плечами Рейнард. «Так что там с моими покоями?» «Стоят», — заверила я, и первая шагнула в полыхающий черным пламенем портал. В надежде удрать от разговора, конечно же. Рейнард. Я даже не ожидал, что у девушки, которая сначала пережила бешеную скачку на виверне, потом блуждание по дремучему лесу, а затем сон на ветвях, окажется столько энергии, чтоб от меня сбежать. Я лишь на мгновение задержался перед тем, как шагнуть в пламя, а когда вышел в холле собственного замка, задорный перестук каблучков звучал уже вне зоны моей видимости. Гаргул посмотрел на меня с каким-то таким по-настоящему мужским сочувствием, но, поняв, что я заметил его взгляд, вытянулся по струнке и стал с невероятным энтузиазмом изучать потолок. Я зачем-то тоже поднял голову и с удивлением обнаружил, что древняя мрачная классическая черная люстра сверкает, как новенькая монетка. Хрусталь ослепительно сиял, играя светом черного пламени. Увиденное, прямо скажем, вогнало меня в некоторую задумчивость. Во-первых, я еще больше убедился, что бытовой маг в хозяйстве — это ужасно полезно. А во-вторых, задумался о том, что с моей довольно мрачной жизни кое-кто начал смахивать толстенные слои пыли. Мысли сами перескочили к многозначительным фразам, оброненным матушкой чащей, и я снова шагнул в черное пламя прямиком к сердцу замка. «Нашел?» — с порога спросил меня замок, и каменный ажурный шар принялся тревожно крутиться вокруг своей оси на неприличной для такого антиквариата скорости. «Нашел Корнелию?» «Нашел», — коротко кивнул я. «Уф!» — выдохнул замок, замедляясь. «Она в порядке?» «Похоже на то», — пожал я плечами, чуть нахмурившись. В порядке ли Корнелия, я был не уверен. С одной стороны, физически она явно не пострадала. Вон, как резво уцокала от меня. С другой стороны, такие потрясения для простой девушки могли оказаться весьма тяжелыми. «И зачем тогда пришел?» Своим обычным противным тоном поинтересовался замок. «Поговорить», — ответил я, окинув глазами помещение. Раньше оно не отличалось особым уютом или порядком, но теперь здесь была поистине лекарская чистота. А еще стояло уютное кресло, явно позаимствованное из какой-то гостиной, журнальный столик и, совсем уж неуместная, ваза с цветами. «Что это?» «Это место Корнелии», — важно ответил замок. «Никогда не замечал за тобой любви к зелени», — заметил я. «Ты вообще мало что вокруг себя замечаешь», — раздраженно произнес замок, сердито крутанув ажурный шар. Спорить с очевидным было глупо. Я действительно мало интересовался бытовыми вопросами. Стены замка крепки, и это все, что меня интересовало. Гарнизон сыт и всегда готов к бою. Остальное не имело значения. А теперь я смотрел на вазу с цветами в собственном подвале и думал, что, может быть, и имело. Может быть, вообще все здесь имело значение. Просто я никогда не задумывался об этом. Принимал наследие как должное. Слепо верил на слово. «Скажи мне, кто появился в этом мире первым? Ты или печать в подземелье?» Черное пламя в каменном сердце на мгновение замерло, а затем вновь затрепетало. «Я не знаю, как разорвать печать», — глухо ответил замок. «А я спрашивал не об этом». «Я пришел в ваш мир раньше», — нехотя ответил замок. «Тогда ты должен помнить, что происходило здесь во время войны с демонами», — произнес я. «Еще бы не помнить», — хмыкнул замок. «Было довольно весело. Ты можешь рассказать мне, что на самом деле происходило здесь тогда?» Черный огонь полыхнул ярко, зло, прорываясь сквозь свою ажурную клетку. Но затем опал, и раздалось бессильное шипение. «Не моя тайна, не мой секрет». «Попытаться стоило», — усмехнулся я. «В твоих стенах сохранились какие-либо документы того периода?» «Все пригодное для изучения вопроса было вывезено отсюда», — равнодушно ответил замок. «Кем и когда?» — прищурился я. «Семьей Даркфор», — последовал очевидный ответ. «В год, когда сюда привезли первого носителя метки. Ты знаешь, куда увезли записи?» «Я не могу увидеть за пределами своих стен», — глухо отозвался замок. «Слуги говорили, что их отвезли во дворец». Я медленно кивнул. «Если записи не сожгли по дороге, что было бы самым логичным решением, то небольшой шанс найти их все же есть. Дворцов того периода у Даркфоров немного. Точнее всего один, нынешний императорский». Почувствовав острый приступ братской любви и неудержимое желание со всем размахом отпраздновать день низвержения демонов в столице, я хотел покинуть подвал, но взгляд снова задержался на вазе с цветами. «Я думал, демонам чужды эмоции». Замок не ответил, лишь пламя недовольно полыхнуло в каменной клетке. Я же шагнул из подвала в свои покои, желая, наконец, отоспаться. «Ах, вот как, оказывается, выглядит, когда в твоем доме хозяйничает полная энтузиазма девушка». Корнелия. Я дала дёру, прежде чем сообразила, что активно перебираю ножками по паркету. То есть я успела пересечь холл замка, завернуть в ближайший коридор и преодолеть его примерно наполовину, когда поняла, что, во-первых, позорно убегаю от Рейнарда, а во-вторых, он меня наглым образом не преследует. Я даже застыла на месте, обернулась и прислушалась. Вдруг князь тьмы просто отстал. Но нет, он не отстал. Его вообще за моей спиной не было. По идее, здесь стоило бы испытать облегчение, потому что внятного объяснения, как его кровать оказалась в коридоре, почему не влезает обратно и как ему теперь с этим всем жить, у меня не было. Но отчего-то кольнула легкая, совершенно необъяснимая досада. Это что получается? Он меня спас просто как хороший работодатель спасает ценный ресурс? Нет, я, конечно, его лучший кадр, но все равно как-то обидненько. Размышляя подобным образом, я поплелась к себе в комнаты, скинула на ходу одежду и забралась под душ. Нагретая магией замка вода приятно парила, смывая усталость, пыль и случайно запутавшиеся листики из моих волос. Не знаю, сколько времени я так простояла, наслаждаясь благами цивилизации, как вдруг мое уединение нарушил стук в дверь. «Ах, за мной пришел князь тьмы!» — подумала я с некоторым ужасом, представляя малоприятный диалог по существу. «Ах, за мной пришел князь тьмы!» — подумала я снова, на этот раз предвкушая обеспокоенность работодателя потенциальной потерей ценного кадра. Так разрывалась между эмоциями, что мозги остались где-то на полке рядом с мочалкой. Иначе никак нельзя объяснить, почему я решила, что открыть дверь в свои покои, завернувшись в одно лишь полотенце, — прекрасная идея. Но мироздание сегодня явно думало за меня, так что за дверью оказался не князь тьмы, а самая обычная полудемоница. С розовыми прямыми волосами, длинными острыми ушами и фигурой по типу песочных часов. Девушка была ниже меня на полголовы, но это не мешало ей удерживать несколько крупных свертков. «Госпожа Архана сказала, что это второе самое необходимое», пояснила посыльная, сгружая ношу мне на порог. «Остальное по готовности», — добавила она и ушла, даже не удостоив мои покои любопытным взглядом. Чувствуя, что местная прислуга посчитала меня безнадежной, я принялась разворачивать передачки от паучихи. В этот раз самым необходимым госпожа Архана посчитала несколько платьев определенного стиля. Нечто среднее между домашнее платье чопорной аристократки и форма не слишком строгой студентки магической академии. То есть сверху они были закрыты идеально прилично, но вот снизу... Длина пышных юбок была такая, что демонстрировала всему миру мои синяки на коленках. Не совсем уверенная, что смогу это носить на работу, а кроме работы-то одеваться больше некуда, я принялась разворачивать последний сверток. И вот его содержимое оказалось весьма интересным. Очень кружевная, местами даже приличная сорочка и чисто символический халатик к ней. Я крутилась перед зеркалом, пытаясь понять, где мне это богатство носить, когда в дверь опять постучали. Решив, что это снова посыльная от Арханы доносит смелые творения местной портнихи, я распахнула дверь и наткнулась взглядом на пуговицу. Потертую такую, совершенно обычную пуговицу, на которой держалась черная ткань рубашки. А рубашка, надо полагать, принадлежала Рейнарду. Я медленно запрокинула голову, чтобы убедиться в этом. «Ах, за мной пришел князь тьмы», — кисло подумала я, чувствуя себя не то что слабо одетой, а просто голой.